оказалась весьма чувствительной. Я попробовала лечь на койку. Качка стала еще чувствительней. От борта к борту, от борта к борту, опять и опять и опять. Одно время мы взвешивали, нельзя ли Хелен отправиться со мной в это путешествие. И теперь я невольно улыбнулся. Нет, ей тут не понравилось бы. Ее ведь укачивает даже на заднем сиденье автомобиля. Меня же это мерное движение только убаюкивало. Точно я лежал в колыбели, и сон не заставил себя ждать. Мой пятилетний помощник Джимми. «Эй!» — закричал я. «Эй!» — пропищал у меня за спиной Джимми. Я обернулся и посмотрел на сына. Ему шел 5-й год. А по вызовам он ездил со мной с 3 лет. И уж, конечно, считал себя великим знатоком скотных дворов, ветераном, искушенным во всех тонкостях сельского хозяйства. Ну, а кричать «Эй!» мне приходилось частенько. Просто поразительно, как иногда трудно, приехав на ферму, обнаружить хозяина. Может, вон то пятнышко на тракторе за 3 лугами. Порой он оказывался у себя на кухне. Однако меня не оставляла надежда найти его где-нибудь среди служб. И я всякий раз верил, что он тотчас откликнется на мой призывный вопль. Некоторые фермы по неведомой причине обязательно встречали нас полным безлюдьем и запертой дверью дома. Мы рыскали между сараями, коровниками и загонами, но на наши бодрые крики отвечало только эхо, отраженное равнодушными стенами. У нас с Зигфридом для таких ферм существовало собственное определение — «хожу, не нахожу», и они обходились нам в бесчетные напрасно потерянные минуты. Джимми очень быстро разобрался в этой ситуации и теперь откровенно радовался случаю поупражнять легкие. Я следил, как он разгуливает по булыжнику и кричит дополнительно и совершенно зря, топоча новыми сапожками. Ах, как он ими гордился! Ведь сапожки знаменовали, что его статус помощника ветеринара признан официально. Вначале, когда я только начал брать его с собой, он просто, как всякий ребенок, радовался, глядя на обитателей скотного двора и, конечно, на их потомство — ягнят, жеребят, поросят, телят, уж не говоря о мгновениях неистового восторга, когда он вдруг обнаруживал в сене спящих котят или натыкался в пустом стойле на собаку с щенками. Но потом ему стало этого мало. Он захотел сам что-то делать и вскоре знал содержимое моего багажника не хуже, чем содержимое ящика со своими игрушками. Ему страшно нравилось доставать для меня жестянки с желудочным порошком, электуарий и пластыри, белую примочку и все еще почитаемые длинные картонки с универсальным лекарством для рогатого скота. А едва увидев корову, лежащую в характерной позе, он мчался к машине за кальцием и насосом, не дожидаясь моей просьбы. Он же научился ставить диагнозы самостоятельно. По-моему, особенно он любил сопровождать меня на вечерних вызовах, если Хелен в виде исключения разрешала ему лечь спать попозже. Он блаженствовал, уезжая за город в темноте, направляя луч фонарика на коровий сосок, пока я его зашивал. Фермеры всегда ласковы с детьми, и даже самые угрюмые буркали. «А, так вы помощником обзавелись!» Едва мы вылезали из машины. К тому же фермеры были счастливыми обладателями вожделенной мечты Джимми — больших сапог, подбитых гвоздями. Фермеры вообще вызывали у него неуемное восхищение, сильные, закаленные мужчины, которые почти все время проводили под открытым небом, бесстрашно расхаживали в гуще коровьего стада и небрежно хлопали по крупу могучих битюгов. Я видел, какими сияющими глазами он смотрел.